Четыре унции выдержанного шотландского виски прошли хорошо и вызвали то настроение, которое и имели в виду его создатели. Сноска. Унция жидкостная, английская. 28,4 мм. Мысли, оставаясь ясными, забегали гораздо быстрее. Внезапно появилась уверенность, что нынешнюю загадку он так или иначе решит. С врагами тоже справится, кем бы они ни были. Взгляд упал на толстую конторскую ручку, лежащую рядом с чернильницей. «Постой, постой, это интересно!» Позолоченное перо Ронда было покрыто засохшими чернилами. А ведь Роулс имел устоявшуюся с первых школьных лет привычку, закончив урок, обязательно дочисто вытирать перо специальной салфеточкой. Допустим, он в пьяном виде об этом забыл, если уж разуться перед сном не успел. Но значит, что-то пока был в состоянии писал. Что же? В настольной тетради, датированных вчерашним днем записей, не имелось, как и отдельных бумажек с какими угодно каракулями. Вот. Не торопясь, словно опасаясь спугнуть удачу, он сделал еще два глотка. Извлек из ящика большую лупу и принялся тщательно изучать свой рабочий дневник. Ему хватило минуты, чтобы увидеть на скрепках следы с большим тщанием и аккуратностью удаленных листов. Подошел к окну и в косых солнечных лучах рассмотрел на чистой странице едва заметные вдавленности следы от пера, не совпадающие с расположением строк на предыдущей. Вот и все. Главная часть задачи решена. Некто, проникнув в офис, привел Роулза в бессознательное состояние и изъял две исписанные страницы. Посчитать было нетрудно, число листов в тетради известно. Комиссар имел обычай заносить в дневник главные события дня. Вчера ничего существенного, кроме прихода русского парохода, не было. Значит, только об этом он и писал. И, очевидно, записал такое, что вынудил кого-то спланировать и безупречно почти провести такую акцию. Роулс понял, что выиграл. Неизвестный пока враг выдал себя, причем остается в уверенности, что сделал свое дело чисто. Так не на того напал. Профессионализм противника сомнений не вызывал. Комиссар, честно признаваясь себе, не мог утверждать, что у него получилось бы сделать подобное в чужом городе, практически ничего не зная об объекте. Или все враг знал заранее, операция была подготовлена давно и тщательно, а вчера в город прибыл исполнитель, специалист в одной единственной области, и сегодня, возможно, уже покинувший или покидающий пределы колонии. Он покрутил ручку телефона, вызвал порт. «Что там с царицей?» «Товар на Кейптаун выгрузили. Другого попутного груза нет», — ответил агент при таможне. «Зато проданы все пассажирские билеты. Очень много желающих уехать в Европу. Многие согласны на четвертый класс». «Какой четвертый? У них всего три. Третий — шестиместные каюты ниже ватерлинии, без иллюминаторов». Несмотря на случившееся, память в целом осталась прежней. Планировку царицы Роулс представлял детально, как и любого другого парохода, с которым приходилось иметь дело. За половинную цену капитан согласился взять 20 человек в матросские кубрики. Питание из общего котла за отдельную плату. Да, это начинает напоминать панику. Когда отходят? Сегодня, в полночь. Я подъеду. Посадка еще не началась? Первый класс уже разместился. Остальные проходят оформление. Задержите, я сейчас подъеду. Он снова разговаривал с капитаном, сидя в его каюте, так, ни о чем. Однако Челноков хорошо знал, что подобные господа ни о чем разговаривать не умеют, и все время ждал подвоха. Еще он заметил, что комиссар прилично навеселе. Не под мухой, что означает состояние вялое и расслабленное, а наоборот, полон активности. Злой активности. Русским такое понятие, как злость, тем более на государственном уровне, не слишком понятно. ожесточение в бою совсем другое. Геннадий Арсеньевич участвовал в турецкую войну в атаках на броненосцы, катеров с шестовыми минами. Вы только представьте, что это такое. Полпуда пироксилина на четырехсаженной палке, которой нужно ударить в борт под ватерлинию. Бывало еще и под ружейным огнем. Но именно злости к туркам он не испытывал. Азарт — да. Страх — да. Особенно, когда пули по планширю и кожуху котла щелкали. Взорвали Интибах, возвращались домой на кренящемся, полузатопленном катере, со смехом просовывали пальцы в дырки мундиров, пили водку, спорили, кому какие кресты достанутся. А злости все равно не было. Ни на турок, ни на собственное начальство, пославшее в самоубийственное дело. Ну и пусть британец злится. Наверное, есть на что. Но здесь-то на проходе, территория Российской империи. Тем более, что господин жандармский полковник заверил его, что прикроет от любой провокации. Англии совсем не ко времени вступать в конфликт с великой державой, которая сама не боится ничего, а любому неприятелю может ответить так, что мало не покажется. «Вы что-нибудь знаете, господин капитан, о ваших пассажирах, сошедших здесь на берег?» — спросил вдруг Роулс. Челноков посмотрел на него с явным удивлением. Кажется, эта тема вчера была отработана полностью. «Не знаю и знать не хочу. Вообразите, господин комиссар, сколько я за 15 лет перевез пассажиров. И что, должен задумываться о каждом? Вот неприятности, штормы, аварии, за это с меня спросят. А пассажиры? Заплатили, довез, высадил, забыл. Неужели с ними что-нибудь случилось?» «С кем?» — хитро спросил комиссар. «Да с любым, кто вас заинтересовал. Но если и случилось что, так это на вашей территории». Челноков показал пальцем, где кончается зона его ответственности. «Ну, допустим, с их самым главным, мистером Сейпером». «Он у них главный?» «Я и не знал. Вел себя как все. А вы, кстати, с ним дольше всех говорили и остались вполне довольны, не так ли?» Роулс неопределенно пожал плечами. Мол, говорил, да, а теперь возникли дополнительные обстоятельства. Капитан раздавил в пепельнице папиросу и встал. «Если у вас нет более серьезных вопросов, а также претензий ко мне и к моему судну, я прошу разрешения закончить посадку оставшихся пассажиров и выйти в море. Барометр, видите ли, падает, и хочется удалиться от берега до шторма». «Спасибо, капитан, вы были очень любезны. Теперь последний вопрос. Нет ли господина Сейпера в числе пассажиров первого класса, которые уже взошли на борт?» «По документам извольте еще раз проверить. И у своих людей на пирсе спросите. Приметы названного господина вам известны. Каким-то другим способом понятия не имею. Если он замаскировался под грузчика, то сейчас может прятаться в любом из 500 отсеков, кофердамов, угольных ям и междудонных пространств моего судна. Я этих негров и малайцев на входе и выходе не считал. Тоже ваша компетенция. Желаете? За ваш счет начнем поиски. Сутки простоя 2000 фунтов. Сыщики тоже ваши. Мои матросы этому не обучены». «Хорошо, капитан. Мне нравятся люди с вашим характером». «А уж как мне с вашим?» Челноков даже не пытался скрыть добродушную славянскую усмешку, отчего-то так раздражающую представителей балто-германской расы. Латиняне к ней относятся с гораздо большим пониманием. После этого Роулс все свое внимание и наличные силы резидентуры бросил на постоянную и непрерывную слежку за Сейпером и его якобы случайными спутниками. Других объектов на примете не было, но быть должны наверняка. Кто-то же обеспечивал акцию. Даже бурголандское подполье, которое непременно существовало и действовало, было отодвинуто на второй план. Не тот уровень профессионализма и не те цели у него просматривались. А здесь комиссар столкнулся с по-настоящему большой игрой. За 2 недели он сумел создать целую теорию деятельности Сейпера и его организации. Они, разумеется, преследовали гораздо более обширные цели, чем содействие бурам. Материалы круглосуточного наблюдения за тремя основными фигурантами давали богатую пищу для размышлений. Выходило, что Сейпер не занимался ничем другим, кроме как налаживанием контактов. Целыми днями крутился по городу, посещал банки, представительства, известных во всем мире торговых домов, завязывал знакомства в светских кругах, причем и в таких, куда самому Роулзу доступ был закрыт. Местный военный и административный истеблишмент его за равного не считал, во многом потому, что в свое время он опрометчиво решил изображать из себя малозначительного чиновника, занимающегося не совсем благопристойными в глазах аристократии делами. Но кое-какие подходы к значительным персонам у Роулза имелись, и он с удивлением выяснил, что к поведению Сейпера совершенно невозможно прицепиться. Все его доступные контролю дела были исключительно финансовыми, причем на удивление масштабными. Осведомители, бывшие на связи, пусть и недопущенные к банковским тайнам, сообщали, что по косвенным данным суммы покупок, продаж, заключаемых контрактов были многотысячными, если не миллионными, но все в пределах закона. Поговаривали, будто господин Сейпер представлял интересы одновременно нескольких мировых финансовых империй или правительств великих держав. Роулз страшно злился по поводу исчезновения тех пресловутых двух страничек. Что же он сумел услышать в разговоре с негациантом или кем-то из его спутников такого, что это требовало изъятия записей? В коротком, наверняка достаточно формальном разговоре, причем ведь из глазу на глаз он ни с кем не беседовал. Уж это комиссар сумел выяснить. Или в присутствии капитана парохода, или сотрудников таможни и портовых властей. Речь явно не шла о взятке за провоз контрабанды, за сход на берег по фальшивым документам. Но что-то ведь наверняка было. Одна, может быть, единственная фраза, невзначай брошенная, но потом, при здравом размышлении, показавшаяся Сейперу опасной и потребовавшая всего последующего. Невозможность понять что-то вполне очевидное, наверняка лежащее на поверхности, терзала и мучила сильнее, чем раздувший щеку флюс. Приплывшие вместе с Сейпером русский и немец, тоже взятые под плотный надзор, удивляли только одним – той стремительностью, с какой они сумели встроиться в несулящую деловых успехов обстановку при фронтовой колонии, испытывающий сильные сомнения по поводу своей ближайшей судьбы. Это тоже было проверено. Хозяин дома, на базе которого была устроена таверна, никаких подозрений в смысле лояльности не внушал. Капиталовложения в начатый с нуля бизнес не превышали задекларированных на таможне сумм господ Давыдова и Эльснера. Но как мгновенно, лихо и, главное, успешно все было раскручено. Без всякой помощи со стороны коренных жителей колонии, в том числе и обладающих властью. В любом другом случае Роулза, внезапно устроенная и мгновенно процветшая таверна, едва ли могла заинтересовать, но ему хватило квалификации сообразить, насколько профессионально сработали чужаки. Складывалось впечатление, что они ехали сюда с конкретной целью и на подготовленную почву. Одна лишь условная фраза, и все завертелось. Одним словом, он предпочел считать Сейпера и его попутчиков членами одной организации и вести себя соответственно. Кирсанов слежку за собой заметил в первые же дни. Ни Москва здесь и ни Петербург, где в распоряжении охранных отделений имелись сотни квалифицированных филеров, могущих водить одного клиента хоть в десятером, постоянно сменяя друг друга. В этом небольшом по российским меркам губернском городе даже очень хорошая наружка шансов против специалиста не имела. Павла это вполне устраивало, он специально вел себя вызывающе, почти на грани, разве только не просил прикурить у сопровождающих соответствующими намеками. Однако для обычного агента его поведение служило скорее свидетельством беспечности, означающей в итоге непричастность. Так они и докладывали Роузу. Давыдов и Эльснер тоже никак себя не компрометировали. Занимались исключительно своим бизнесом, встречались разве что с поставщиками. Даже прогуляться в город выходили изредка, причем по одному. Примерно раз в неделю навещали самый изысканный бордель, где девушки были на подбор, и приличный джентльмен гарантированно не опасался подхватить что-то нехорошее. С Сейпером за все время встретились только один раз, вполне замотивированно и очень ненадолго. Если бы они были членами организации, контакты должны были бы быть постоянными, чего не наблюдалось. И писем друг другу не передавали. Роуз не упустил из внимания и почтовых голубей, но и тут, увы. Радиосвязь, к сожалению, не входила в круг представлений комиссара. Но звездный час Саймона Роуза тем не менее наступил. Любой кропотливый и целенаправленный труд непременно увенчается успехом. Его наблюдатели засекли встречу объектам мужчины и женщины в глухом переулке, где взяться им было просто неоткуда. Вернее, было, но это если бы они, высадившись при помощи шлюпки с какого-нибудь судна, чтобы обойти таможню и пост самого Роуза, со своим тяжелым багажом прошли пешком значительное расстояние для того, чтобы потом их встретил с наемным экипажем мистер Сейпер. Очередная загадка, самого факта, впрочем, не отменяющая.